Поднявшись довольно высоко в гору, нить повернула налево и вниз по тропинке, на которой они с няней встретили тогда Курди. Но она и не вспомнила, что это то самое место. Сейчас при утреннем свете, когда было видно далеко вокруг, в целом мире не нашлось бы тропинки более открытой и веселой, чем эта. Айрин видела дорогу внизу всю, почти до горизонта. Айрин часто наблюдала, как по ней ехал король-отец со своим войском в блистающих доспехах, и звук рога возвещал о его приближении. Поэтому дорога была своя, как хороший друг. Тропа спускалась все ниже и ниже, затем вдруг опять шла вверх, и снова вниз, и снова вверх, и казалась все более дикой и заросшей. И все тянулось вдоль тропинки серебряная нить, и следовал за нитью розовый пальчик Айрин. Вскоре она подошла к говорливому ручейку, который журча катился с горы, и тропинка и нить проследовали вдоль ручья вверх по течению. Тропинка становилась все непроходимее и круче, а гора все пустыннее. И Айрин подумала, что ушла уже очень далеко от дома. Обернувшись назад, она увидела, что равнина скрылась из виду. Ее заслонила суровая голая гора. Но нить шла дальше. И дальше шла за ней принцесса. Солнце было уже близко, и вокруг становилось все светлее и светлее, пока, наконец, верхушка скалы не зажглась внезапно под первыми лучами, будто спустилась туда с неба золотая птица. Затем она увидела, что ручей вытекает из отверстия в скале, и тропинка здесь кончается, а нить ведет к этому отверстию. Айрин стала сильно не по себе, когда она обнаружила, что нить направляется прямо туда, откуда течет ручеек. Ручеек весело журча выбегал наружу, но Айрин должна была идти внутрь. Она не колебалась. Шаг, и она оказалась внутри горы. Проход был достаточно велик, чтобы идти, не сгибаясь. Какое-то время туда еще проникал слабый свет, но за первым же поворотом все погрузилось во тьму. Тогда Айрин стало по-настоящему страшно. Каждое мгновение она ощущала нить, натянутую рядом, и чем дальше продвигалась вперед, в темноту огромной горы, тем больше думала о бабушке, обо всем, что та говорила, как она добра и прекрасна. Думала о чудной комнате и огне из роз, и о лампе, которая посылает свой свет сквозь каменные стены. И все больше укреплялась в мысли, что нить не может действовать сама по себе, и что наверняка эта бабушка направляет ее.